Водку в миску наливал, делал тюрьку и хлебал. Все погибли. А солдат тем и спасся, говорят. Гордей Васильевич был учен грамоте, читал церковные книги и писал для деревенских письма и прошения. Читал он до глубокой старости без очков, а чтобы писать, надевал тулуп или хотя бы просто совал руку в рукав, так перо не дрожало. Слыл он в деревне человеком строгим, но не скупым, охотно давал в долг по рублю, кто не попросит, и отмечал это плотничьим карандашом на косяке двери. Его угроза неверным должникам была странная. «Не отдаешь? Не надо. Матри, сотру!» И дед взглядывал на косяк. Почему-то этого боялись. Отбить косу дед умел как никто, и эта работа только кажется простой. На деле же требует большого умения. К нему из дальних исп ходили, и не только вдовицы, иной мужик не умел так дело справить. Отбитые дедом Гордеем косы были острее бритвы, а главное, полотну косы сообщался еле заметный наклон, при котором она на покосе словно бы сама шла. Когда работа бывала кончена, дед вставал с завалинки, брал косовище, подносил его к губам и кричал вдоль жала: «Коса!» А она должна была ему ответить: «О!» Этот голос косы отозвался потом в строфах дома у дороги. «И косу вытерши травой, на остановке краткой, он точно голос слушал свой, когда звенел лопаткой: коси, коса, пока роса, роса долой, и мы домой». В 4 года Шурка был спасен Гордеем Васильевичем от страшного наказания. В красном углу в избе висела икона, где святой сложил 3 перста в крестном знамени. Шурка взглянул на нее как-то и сказал: «А боженька курит». Что тут началось? Все стали на него кричать. Отец схватил розги, мать ушла в слезах, не смея заступиться. На это дело вошел в избу дед, спросил, отчего шум, и сказал, быстро перекрестившись: «Господи, беру грех младенца на себя». «Это был для него не пустяк», — прибавлял Александр Трифонович. «Он верил серьезно, истово, верил в гиену огненную и наказание на том свете. Но, наверное, рассудил, что ему, если к его грехам один малый грех за младенца прибавится? Ну, черти, там еще немного уголька под сковородку подсыпет, все одно гореть». С чертями тоже были у него свои отношения. Если закрестит все углы, глядишь, и черт не проскочит. А где закрестить забудет, тут ему и лазейка. Смерть деда была для внука первым сильным потрясением его детства. Из сундука достали какой-то черный мундир со светлыми пуговицами. Никто из ребят не знал, что у него есть такой. Это бережно сохранявшаяся форма бомбардира. Деда обмыли, обрядили и вынесли из избы. Когда Гордея Васильевича уже несли по улице, Шура, оставшийся на печи, громко заплакал, понял, что не увидит больше деда. Тетка, сестра матери, вернулась в пустую избу и бросилась утешать его: «Не плачь, дедушка поехал, далеко поехал». «Кажется, тогда я впервые понял ужас смерти», — говорил Александр Трифонович. «И так все это ясно помню. Лучше помню, чем то, что было на каком-то собрании в Союзе писателей 3 месяца назад». Есть об этом и стихотворение Твардовского, помеченное 1951 годом. «Мне памятно, как умирал мой дед в своем запечье, лежа терпеливо, и освещал дорогу на тот свет свечой, в руке уже стоявшей криво». В стихотворении этом выражена простая и высокая мысль, что человек всегда какой-то частью умирает, прощаясь со своими близкими, друзьями, товарищами дней войны. Но и сам поэт не хотел бы остаться в одиночестве в свой последний, неизбежный час. «Я полагаю, что и мой уход, назначенный на завтра или на старость, живых друзей участие призовет, и я один со смертью не останусь». Дед Твардовского со стороны матери, Митрофан Плескачевский, был из обедневших дворян-однодворцев.